«Дай напиться», — обратился к нему Егор. Тот мельком взглянул на него, затем зачерпнул воду в небольшую глиняную миску и, подойдя, поставил ее на пол перед Егором. Егор жадно припал к миске, но, вспомнив об остальных, нашел в себе силы оторваться и протянул воду сидевшему рядом Котову. Штабс-ротмистр, сделав пару глотков, поделился с Юрием Андреевичем. «Дай еще, не жмись», — попросил старик. Мужичок забрал у него миску и, не говоря ни слова, принялся выкладывать в дверном проеме первый ряд. Ловко расколов небольшой кирочкой кирпич пополам, он вставил недостающие фрагменты и заполнил щели раствором. «Замуровать решили, суки», — выдохнул Котов. «Похоже», — согласился Юрий Андреевич. «Должен ведь быть какой-то выход», — чуть ли не застонал Егор. Мужичек сноровисто выложил еще один ряд и что-то тихо сказал невидимому напарнику. Тот куда-то ушел. Они молча наблюдали, как каменщик выложил еще четыре ряда и уселся перекурить. В тесной камере тут же завоняло табачным дымом. Вернувшийся напарник что-то принес и опять ушел. «Эй, православный, кинь папироску», — подал голос старик, но ответа не получил. Тяжело вздохнув, мужичок встал и продолжил работу. Они молча наблюдали за этим процессом, не в силах что-либо изменить. Когда осталось уложить три ряда, Юрий Андреевич сказал: «Ладно, зови хозяина, будем договариваться». Хозяин не заставил себя долго ждать. «Созрели? Ну, говори, давай искать компромисс. Что тебе от нашей смерти? Навара ведь никакого, а так я тебе реально дело предлагаю. Сколько ты готов заплатить? И каким образом я получу деньги?» Голос невидимого уже собеседника звучал глухо и раздраженно. «40 тысяч. Отпусти одного из нас, и он привезет всю сумму. Это просто смешно, вы не находите, граф? Ну нет у нас больше денег. Давай договариваться как-то иначе». «Понятно. Возможно, это послужит вам утешением, но я бы вас все равно не отпустил», — признался вымогатель и добавил гораздо тише: «Заканчивайте тут». Мужик снова принялся за работу. С последним рядом он повозился немного дольше, но вскоре на месте двери уже была глухая стена, пока еще выделявшаяся свежим раствором. «Похоже, все», — констатировал Котов. «Сколько мы без воды протянем? А я перед отъездом пролечился», — признался старик. «Видимо, зря. Я знал, что твоя печень когда-нибудь не выдержит», — грустно усмехнулся Егор. «Помогло? Помогло», — также грустно ответил Юрий Андреевич. «Наверное, не стоит этого говорить, но одна молодая баронесса осталась весьма довольна. Молодец, чё уж там. Слушай, старче, неужели это конец? Как-то даже не верится. Как теперь Лена без меня? И ребенка не увижу». «Да, бесславный конец получился. Столько всего пережить и сдохнуть в каком-то подвале. Я почему-то всегда думал, что погибну в бою, а что бы так? Блин, Юра, ну как так-то? Мы же всегда выбирались. Закончился фарт, походу. Приплыли». Они помолчали. «Помнишь, ты обещал рассказать историю со счастливым концом? Что-то там с Пятаком. А, ты про это. Пятак – это для ИК-5, остров Огненный, вблизи Белозерска в Вологодской области. Там пыжи в основном, а с Попкарем вообще чудеса были. Он однажды...» «Чудеса, Юра», – завопил Егор. «Чудеса, зови принца. Помнишь, он говорил, что придет, если ты по имени позовешь? Зови, Юра». «Да о чем ты, в натуре? Кто там придет? Зови, Юра. Ты реально думаешь? Христом Богом прошу. Ну давай я попробую, как там его, Амарен? Ты помнишь? Блин, ну ты ведь все помнишь. Вот ты наивный. Амарен Киджорда и Сандерл. Точно, Амарен Киджорда и Сандерл», — закричал Егор. «Да не ори, аж в ушах звенит», — поморщился старик. «А тебе че, придурок, гордость не позволяет?» — раздался насмешливый голос принца. «Так это не гордость, это гордыня, а как у вас в Святом Писании сказано, принц», — закричал Егор, вскакивая с места. Но он не рассчитал, запутался в кандалах и чуть не растянулся на полу. Штабс-ротмистр Котов крестился не переставая, быстро бормоча слова молитвы, без конца путаясь и сбиваясь. «Чё звали, убогие?» Наследник великого Киаксалима вышел из темного угла камеры, и они впервые увидели на его лице широкую самодовольную улыбку. «Спасай, принц, нас замуровали. Ха, так вам и надо. Принц, ну хоть одного освободи. Не царское это дело. Думаешь, мне больше заняться нечем? Где мой кинжал, придурок? Учти, если потерял, я тебе уши отрежу», — вполне серьезно пообещал принц, уставившись на старика пронзительным немигающим взглядом. «В Питере твой кинжал, в офисе, в столе лежит». «Знаю», — рассмеялся принц. «Расслабься, я его уже забрал». Внезапно в камере стало очень светло. Уже знакомый Егору яркий светящийся шарик горел над головой Арацины. Арацина, Юрий Андреевич вскочил с пола и расплылся в улыбке. «Я так рад!» Девушка смерила его холодным взглядом, а затем склонилась над кандалами Егора. Одно из звеньев короткой цепи, сковывавшей руки, шевельнулось, задрожало и осыпалось мельчайшей невесомой металлической пылью. Она перевела взгляд на ножные кандалы, и второе звено повторило судьбу первого. Потом Арацина повернулась к кандалам Юрия Андреевича и проделала тот же фокус. Затем она выпрямилась, и шарик погас. Арацина, старик шагнул к ней, но девушка выставила вперед ладонь, и Юрий Андреевич замер. «Не уходи! Чего ты, в самом-то деле?» Даже слова не сказала. «Я и так сделала немало», она устало вздохнула. «Сил нет с тобой объясняться, да и желания, признаться, тоже. Понятно, это из-за баронессы, это твое личное дело», сказала она почти равнодушно, но, не удержавшись, добавила с явной издевкой. «Граф, его сиятельство граф Белов к вашим услугам, сударыня», расплылся старик в улыбке, но одна презрительная фраза принца стерла с его лица эту улыбку. «Тоже мне граф выискался. Урка ты, тоже так думаешь?» Юрий Андреевич внимательно посмотрел на Арацину, но та отрицательно покачала головой. «Достаточно того, что я так думаю», процедил принц, наследник древнего царского рода. «Уймись, сколько можно?» Арацина внезапно покачнулась, но в этот момент принц оказался рядом и деликатно поддержал ее под руку. «На переход сил хватит?» С удивительной заботой поинтересовался он. От его надменности и высокомерия не осталось и следа. «Не знаю, хватит, наверное. Сейчас отдохну минутку». В камере повисла пауза. «Спасибо вам, ребята», тихо сказал Юрий Андреевич. Принц с Арациной переглянулись и негромко рассмеялись. «Как вы вообще? Чем занимались? Чё там Каргин? Улетел?» – спросил Егор. «Улетел?» – кивнула Арацина. «Так что мы теперь сами по себе. Что вы без него делать будете?» Они вновь переглянулись. «Амаранки Джорда и Сандерл хочет вернуться в тот мир, где мы получили кристалл. Будет сражаться с тварями», – пояснила Арацина. Егор и Юрий Андреевич удивленно посмотрели на принца. «Я же второй наследник великого Кеоксалима. А мой старший брат, неплохой, в общем-то, парень», словно оправдываясь, пояснил принц, «к тому же те люди спасли меня, а вы, прекрасная Арацина», спросил Егор, «домой вернусь, оставайтесь с нами, и вы сделаете счастливым одного хорошего человека», предложил Егор. Она устало улыбнулась, взглянула на старика и неожиданно спросила, «а как ты относишься к Венеции конца 12 века?» «Да похер, поехали», тут же ответил Юрий Андреевич. Принц расхохотался, а Арацина явно смутилась. Егор удивленно взглянул на друга. «Юра, она сказала 12-го. Плевать», — отрезал тот. «Ладно, простолюдины, мне пора», — важно сказал принц. «Погоди», — старик сделал шаг ему навстречу и торжественно произнес. «Принц Амаранки Джорда и Сандерл, второй наследник великого Кеоксалима, царя Наури и Кальмонта, хочу еще раз поблагодарить тебя за спасение и сказать, что буду всегда рад видеть тебя в моем доме. Ну и, если что-то понадобится, ты всегда можешь на меня рассчитывать». Юрий Андреевич протянул ему руку, принц молча пожал ее и исчез. Тогда старик протянул руку Егору, но тот сгробастал его в объятия и крепко прижал к себе. «Отпусти, задушишь, медведь». Юрий Андреевич высвободился и повернулся к Арацине. «Я готов, любовь моя». Она улыбнулась. «В принципе, климат у вас в Крыму тоже неплох, так что мы можем остаться здесь, ну а пока поживем в Петербурге». «Ты серьезно?» «Вполне, но только чтобы больше никаких баронесс, иначе окажешься на дыбе, обещаю». «Конечно, графиня, клянусь». Сзади раздалось негромкое покашливание штабс-ротмистра. «А вас-то мы совсем забыли», Егор всплеснул руками, и остатки цепей тут же отозвались металлическим перезвоном. «Сударыня, разрешите отрекомендоваться», начал было Котов, но Арацина прервала его. «Не утруждайтесь, Алексей Игоревич, мне известно ваше имя. Скажу больше, я даже знаю, откуда у вас 10 тысяч в новеньких ассигнациях. Тогда давайте выбираться отсюда». Штабс-ротмистр потупил взгляд и с намеком пошевелил руками, но Арацина лишь покачала головой. «Потерпите немного, господин Котов. Ваши друзья сейчас разыщут инструменты и освободят вас». Юрий Андреевич уже начал разбирать свежую кладку, аккуратно выстраивая кирпичи у входа. Егор стал ему помогать, и дело пошло веселей. «Ну, сейчас я им тут устрою Варфоломеевскую ночь», — тихо пообещал Юрий Андреевич, открывая незапертую дверь, но, выйдя в коридор, лишь присвистнул. На полу лежали два обезглавленных трупа. Судя по грязному фартуку одного из них, это был каменщик со своим помощником. Не обращая внимания на тела, Егор отыскал глиняную миску и вдоволь напился из стоявшего неподалеку ведра. Юрий Андреевич тут же последовал его примеру. Не забыли и Котова. Оружия у трупов не оказалось, зато старик тут же разжился кисетом с махоркой. По узкому короткому коридору, мимо пары таких же основательных дверей, они прошли к столь же добротной лестнице, ведущей наверх. Ступая бесшумно, словно привидение, Юрий Андреевич поднялся первым и скользнул вглубь дома, осматривая помещение. На пороге одной из комнат он остановился и вновь присвистнул. Егор выглянул из-за его плеча и еле сглотнул подкативший к горлу комок. Здесь была настоящая бойня. Изрубленные тела лежали по комнате в самых разнообразных позах, кое-где еще продолжала течь кровь. Все произошло считанные минуты назад. Егор поднял валявшийся на полу наган и пошел осматривать остальной дом, а Юра стал проводить ревизию карманов убитых. Живых не оказалось. Егор обнаружил еще два тела во дворе, застигнутых за чаепитием, и мертвую собаку на цепи у будки. Глядя на разрубленное пополам животное, Егор отчетливо вспомнил схватку на болоте. Тогда вокруг залитого синей кровью принца тоже валялись расчлененные куски тел злобных тварей. Никакого сожаления Егор не испытывал. Наоборот, был искренне благодарен принцу за то, что он сделал за них всю грязную работу. Егор вернулся в дом и, пошарив в какой-то подсобке, отыскал зубило и молоток. Пришлось здорово повозиться, освобождая Котова, но он приноровился и справился с этой задачей. Котов пробовал задавать какие-то вопросы, но стук молотка мало способствовал беседе, и штабс-ротмистр вскоре умолк. А Рацина, немало не смущаясь, растянулась на чьей-то кровати на втором этаже дома и около часа спала, набирая сил. Юрий Андреевич за это время успел набить разным добром вместительную дорожную сумку из коричневой кожи и даже отпереть остальные двери в подвале. Ничего интересного он там, правда, не обнаружил, не считая таких же кандалов и следов закладки дверного проема. Разбудив Рацину, они без зазрения совести приватизировали найденный во дворе экипаж, который штабс-ротмистр умело запряг парой гнедых лошадей, погрузились в него и покатили в предрассветных сумерках в направлении своего отряда спецназа. Глава 13. Санкт-Петербург. В столицу Егор с Юрием Андреевичем вернулись через неделю. В Москве остались 16 могил его парней и полностью очищенные от преступников два района города. Воспоминания о сыром подвале, где их чуть было не замуровали заживо, и о десятке изрубленных принцем людей улетучились как-то сами собой. А Рацина и Юрий Андреевич теперь проводили все время вместе, общаясь в основном на итальянском. Егор же полученные два дня отпуска провел, гуляя с Леной по огромному парку Александровского дворца. Император был в отъезде и не возражал против их пребывания в резиденции. Штабс-ротмистр Котов, жаждавший получить объяснение, довольствовался смесью правды пополам с вымыслом и дал честное слово хранить тайну, но сдержать его не смог. В первый же вечер по приезде в столицу он, будучи в изрядном подпитии, открылся лучшему другу, поручику лейб-гвардии жандармского полевого эскадрона Еремину. Тот, в свою очередь, тоже обещал молчать, но буквально той же ночью не смог удержаться и поведал занимательную историю верной и любящей супруге Антонине Михайловне, которая поделилась ужасным секретом с двумя подругами, с Афочкой и Агафьей Павловной. А потом слухи по столице распространились уже сами собой, обрастая настолько невиданными подробностями, что большинство здравомыслящих людей попросту отказывались в них верить. Но самым печальным результатом такой несдержанности штабс-ротмистра Котова оказался разговор, произошедший через две недели после этого в доме на Сенной площади, именуемом среди посвященного люда Малинник. Это было трехэтажное здание грязно-желтого цвета с разбитыми, а после заколоченными и закрытыми тканью окнами. Трактир служил пристанищем для людей самых разных профессий, но законопослушных горожан здесь отродясь не водилось. Вот и компания, облюбовавшая себе широкий стол в самом дальнем углу, состояла сплошь из лихих людей, предпочитавших всем иным способом отъема денежных средств разбой или грабеж. «Да верно вам говорю», он так и сказал, «давай научу тебя из песка золото делать». Его этому та самая принцесса из Италии обучила. Внучка самого графа Калиостро, подняв грязный палец, назидательно пояснил один из громил. «Слыхал я про такие чудеса», — поддакнул второй, казавшийся на фоне остальных наиболее образованным и интеллигентным человеком. «Алхимия называется. Этим многие тогда грешили, но мало кому удалось, потому как тайна великая. Да это еще что, перебил его первый рассказчик. Они демонов из самого ада вызвали, чтобы те их кандалы погрызли. Да брешешь ты все, возразил один из присутствующих. У нас на каторге такие кандалы были, что пилить устанешь, а чтобы перекусить. Полпуда веса. Ты, Фома, верно говоришь, подтвердил самый старший, седовласый дед с выжженным на лбу клеймом в виде буквы «П». Кандалы никак не перекусишь. Так то ж демоны, убеждал рассказчик. Им эти кандалы, тьфу, они стену головой прошибли, и хоть бы что. Да погоди ты, перебил его кто-то нетерпеливо. Так научил он того купца-миллионщика золото делать али как, да сожрали купца демоны. Он говорит, ты мне бриллианты подавай, да чтоб все как на подбор с перепелиное яйцо и не меньше. Вот тут демоны его и сожрали. А жандармов что ж не сожрали, или купец некрещенный был, так жандармы эти сами демонов и призвали. Они их имена знают. Надо прижать этих господ, пусть нас научит. Пробасил здоровенный детина, до сих пор хранивший молчание. Ага, научат они тебя. Держи карман шире. Или ты с демонами воевать станешь, а хоть бы и с демонами. Я крещеный, и в церковь завсегда хожу, и пост соблюдаю. Да мне отец Фати на медне грехи отпустил. Крест нательный всегда со мной, что мне твои демоны. Пули против них нужны серебряные и вода святая, глубокомысленно изрек интеллектуал. Да они ж не оборотни, удивился каторжник. А ты почем знаешь, лучше все под рукой иметь, что-то да сгодится. Иконы нужны и место намоленное. Там у них силы не будет, подсказал дедок. На углу Нарвского и Петерговского епископ Нарвский Антонин недавно место под новую церковь каменную осветил. Подойдет? Подойдет. Осенька Иуда вчера с брательником своим Федором иконы какие-то продавали. Найди и отбери. А вообще, надо промеж клюквенников поспрашать. Они оклады курочат, а образы оставляют. Бабу их украдем и так схороним, что ни один демон не сыщет. Осветим там все, пущай только сунутся. Верно говоришь, мы ее каленым распятием прижжем, глядишь, демоны позговорчивей станут. А через 3 дня после этого разговора Лена пропала. Их штатный извозчик Парфен Ильич был найден с проломленным черепом в придорожной канаве неподалеку от штаба, а сам экипаж и Лена бесследно исчезли. У одного бдительного городового удалось выяснить, что похожий экипаж приблизительно в это время проехал в сторону Нарвской заставы, но потом следы терялись. Юрий Андреевич, конечно, поставил на уши всех, кого только смог, да и Егор рыскал по всему городу в сопровождении десятка бойцов и кошмарил всевозможные злачные заведения, но результат, кроме еще нескольких задержанных, был нулевой. На их беду Арацина уехала в Крым присматривать семейное гнездышко, благо найденная в злополучном московском доме сумма вполне позволяла это сделать. Записка, прилетевшая вместе с камнем в окно их штаба на следующий день, несколько прояснила дело. Лена писала, что ее держат в заложниках и им предлагают встретиться для обсуждения одного очень серьезного дела. Само собой, присутствие посторонних на этой встрече не приветствовалось. Конечно же, решено было ехать, но вот куда и когда, в записке не сообщалось. В этот раз незаменимым сотрудником показал себя титулярный советник Зимин. Как оказалось, он настолько хорошо знал свой город, что, не глядя на карту, стал называть узловые точки, где должны стоять сотрудники, чтобы перекрыть любое направление движения от их штаба. Спецназовцы Егора, разделенные на множество мелких групп, были рассредоточены по всему Санкт-Петербургу. Часов в 6 вечера мелкий оборванец уверенно распахнул калитку их особняка и пошел к входу. Титулярный советник Зимин обрадовался ему как старому знакомому. «Здорово, Санька, ты что тут делаешь? Ошиблись, ваше благородие!» «Мишка я», — с достоинством ответил беспризорник. «Да брось, Санька, неужто не признал? Я Иван Андреевич, в Охтинском участке служил. Тебя еще городовой Саврасин к нам приволок, а я отпустил. Мишка я, ваше благородие, с Нарвской заставы. Ошиблись вы», — упрямо повторил пацан. «Значит, похож очень», — обознался. «Так чего тебе, велено сопроводить их благородие? Это вас, поди, нет, не меня. Здесь обождите минутку, господа сейчас соберутся». Зимин вернулся в дом и обрадовал всех присутствующих. Этот малец с Нарвской заставы, и городовой говорил, что экипаж в ту сторону поехал, задумчиво произнес Юрий Андреевич. Или это действительно так, или нас к этому выводу грамотно подводит. Мальчишку, положим, могли подговорить, зная, что расспрашивать все одно будем, а вот тот городовой мог ведь ничего и не заметить. Или куплен он, почему бы и нет, скорее нет, это слишком сложно получается, да и ради чего, Алексей Игоревич, давай всех в тот район стягивай, а мы потихонечку, с Божьей помощью». Малец повел их куда-то сложным, запутанным маршрутом, и через пару часов ходьбы Егор с Юрием Андреевичем оказались у Триумфальных ворот. Там они простояли еще минут 10, пока наконец парнишка не получил от кого-то условленный знак и не повел их дальше. Это была рабочая окраина столицы, где заводчики в свое время понастроили бараков и трактиров, из которых теперь периодически доносились пьяные крики, песни и громкая брань. Когда дорогу преградил какой-то крепыш, они даже не удивились. Рано или поздно должен был появиться кто-то ростом повыше полутора аршин. «Топайте за мной, господа хорошие». Судя по необремененному интеллектом лицу, это была мелкая сошка, которая могла и не знать, где именно удерживают Лену, поэтому вариант с захватом и экстренным потрошением они, не сговариваясь, отбросили и зашагали следом. Сейчас Егор с Юрием Андреевичем шли уже не петляя и не скрываясь. Видимо, шантажисты были уверены, что мужчин никто не сопровождает. Радовало, что это не слишком большой район, который не составит особого труда оцепить и прочесать. Как бы ни сложилось дальше, преступники не уйдут от ответственности. Они остановились у каких-то ворот. Егор прочел на висевшей рядом небольшой табличке, что это подворье принадлежит Староладожскому Успенскому женскому монастырю. Провожатый требовательно протянул руки, и Егор с Юрием Андреевичем молча отдали свои револьверы. Чтобы не смущать окружающих своими мундирами, они переоделись в штатское, и поэтому оружие пришлось носить за поясом. Ну и бронекостюм неизвестной цивилизации, надетый на голое тело, тоже создавал определенный дискомфорт. Обыскивать этот парень не умел. Он лишь похлопал их по карманам, животу и пояснице, бросил беглый взгляд на туфли. Потом толкнул дверь калитки, приглашающе мотнул головой и вошел. Оказавшись на огороженной территории монастыря, Егор разглядел в вечерних сумерках небольшой деревянный храм с часовней и строящуюся, уже более крупную и основательную, трехпредельную каменную церковь. Шедший впереди Юрий Андреевич остановился и, сняв свою элегантную шляпу, перекрестился. Егор последовал его примеру. Крепыш удивленно уставился на них, но промолчал. Они прошли в деревянный храм, в котором среди обилия разнообразных икон и горящих свечей находилось несколько человек, внешним видом никак не походивших на священнослужителей. Не обращая на людей никакого внимания, они при входе снова осенили себя крестным знамением, и Егор опять заметил удивленные взгляды всех присутствующих. Дверь за ними закрылась, и на нее сразу же повесили несколько икон и распятий. Попались, демоны. Пробасил здоровенный громила с безобразным шрамом через всю щеку. «Не богохульствуй, Ирод, ты кого это демонами назвал в Божьем храме?» Недобро прищурился Юрий Андреевич. Громила растерянно оглянулся на своих товарищей, но они молчали. «Вы что ж это, нехристи удумали? Девицу на сносях похитили, да еще в храме господа нашего свои делишки поганые творите? Да вас не на виселицу, а на костер за это надо!» «Во как разошелся демон!» — усмехнулся один из бандитов. Видит, что не выбраться ему, так решил речами своими нас запутать. «Ты, демон, говори лучше, как золото из песка делать, а не то девка ваша примет смерть лютую и страшную», — предложил дед с клеймом беглого каторжника на лбу. «Ах, вот оно что!» — удовлетворенно протянул Юрий Андреевич. «Отсюда, значит, протекло. Покажите сперва девушку, а то она, может, мертвая давно, а вы тут секреты выспрашиваете», — предложил Егор. «Жива пока», — успокоил его кто-то. «Вам, безбожникам, веры нет никакой, показывайте, а иначе разговора не будет», — отрезал граф Белов. «Вот мы вас сейчас на костер, тогда и посмотрим, как запоете», — пообещал здоровяк со шрамом. «В общем, мне все понятно», — обернулся к Егору Юрий Андреевич. «Из всех этих животных дед с клеймом да этот еще, со шрамом на роже, что-то из себя представляют, а остальные – массовка». «Согласен. Ну, возможно, еще вон тот, в синей рубахе, глаза умные, молчит и стоит в сторонке, а остальные реально статисты. На том и порешили. Ты, Егор, не бери греха на душу, так подстрахуй, я сам сработаю. Прости меня, Господи, грешного». Юрий Андреевич поднял глаза к потолку, снова перекрестился, а потом в его руке возник небольшой браунинг, и первую пулю в плечо получил мужик, державший в опущенной руке старый потертый револьвер. С такого расстояния Юрий Андреевич не промахнулся ни разу. Егор тоже быстро выхватил из кобуры на щиколотке такой же пистолет, но стрелять уже было не в кого. Граф Белов уложился в считанные секунды. На полу, зажимая простреленные конечности руками, корчились и выли от боли незадачливые шантажисты. «Давай их из храма вытянем, а то как-то перед светлыми ликами не с руки будет», предложил Юрий Андреевич и, быстро обыскав деда, ухватил его за шиворот и поволок к выходу. Тот пробовал верещать и упираться, но, получив пинок ногой в бок, унялся и позволил вытащить себя на улицу. Егор быстро обыскал остальных раненых, отшвыривая в дальний угол найденное оружие, а затем, недолго думая, простимулировав ближайшего таким же пинком под ребра, заставил всех подняться и проковылить к выходу, оставляя за собой тонкие кровавые следы. На улице дед с клеймом на лбу, несмотря на довольно бледный вид, выглядел гордо и несгибаемо. «Ты, старый пес, лучше колись по-хорошему, а то, когда начну кишки на забор мотать, уже поздно будет», — увещевал его Юрий Андреевич, ловко вертя в пальцах узкий метательный нож. «А ты сумеешь?» — хмуро поинтересовался старый каторжник. «Можешь даже не сомневаться. 3 минуты, и ты соловьем запоешь, только потом тебя разве что добить останется. Меня и не такие пугали, а я, видишь, до сих пор живой. Это временное явление», — успокоил его Юрий Андреевич. «Давай уже, дед, не испытывай мое терпение, некогда сейчас». «Да пошел ты!» Юрий Андреевич наступил ногой на простреленное колено, и дед сразу же заорал на всю улицу, но крик быстро пресекся, и каторжник откинулся назад без сознания. Граф Белов хладнокровно ощупал ему шею, сплюнул на землю и признал: «Соскочил, гнида. Сердечко, видать, совсем слабое. Ну ничего, вон у нас их сколько». Юрий Андреевич обвел нехорошим взглядом притихших подранков, выбирая себе потенциальную жертву, и остановился на мужике со шрамом. «Ну чё, рванина, будешь себя на прочность испытывать или каяться начнешь?» Здоровенный мужик сверкнул на него глазами и промолчал. «Нет, так дело не пойдет. Некогда с тобой в гляделки играть. Я тебя, падла, сейчас мелкими кусочками строгать буду. Егор, присматривай за остальными. Они от этого зрелища сейчас мигом в ад на земле уверуют». Егор тут же припомнил виденную когда-то сцену допроса пленного эсэсовца и поспешил отвернуться. За спиной раздался нечеловеческий крик боли, быстро перешедший в высокий, пронзительный вой. «Говори, сука!» Егор с трудом узнал в этом зверином рычании голос Юрия Андреевича. Разом побледневшие пленники, не отрываясь, смотрели ему за спину. Видимо, мучитель дал своей жертве передышку, и тот, пользуясь возникшей паузой, тут же заголосил на всю округу, перемежая грязную брань с именами каких-то святых и самого господа. «Не богохульствуй, паскуда!» — раздался глухой звук удара, и крик мгновенно прервался. «Вот так-то лучше, а теперь коротко и четко, где она и сколько там ваших? Или я за тебя, падла, сейчас всерьез возьмусь? Ты еще не знаешь, какой я придумщик ловкий да изобретательный». Егор бросил быстрый взгляд назад. Скорчившийся в пыли окровавленный человек жадно хватал воздух, пытаясь восстановить дыхание, а когда ему это удалось, начал торопливо говорить, спеша во всех подробностях поведать, как будет сподручнее разыскать и освободить заложницу. «Ну, так-то лучше», — удовлетворенно кивнул господин полковник. «Похоже, не врет, так что остальные нам без надобности. Пусть поживут еще», — решил Егор. «Освободим Лену, тогда посмотрим». «Как скажешь, соколик», — покладисто согласился Юрий Андреевич. «Думаю, нашу пальбу уже услышали, скоро здесь будет немало народу. Так что бери своих орлов и шуруй в адрес, этот чмошник говорит, это где-то рядом, а я здесь побуду. Очень уж хочется мне в ясные очи Котова взглянуть. Да хрен с ним, лишь бы Ленка жива была», — безразлично махнул рукой Егор. Старик возразил: «Нет уж, единожды предавшему, но это ладно, всему свое время. А вы, уроды, молитесь, чтобы девчонка жива была, иначе я вам всем реально не завидую». Конский топот нескольких лошадей на улице возвестил о том, что пожаловала кавалерия. В калитку вбежало сразу несколько нижних чинов конно-полицейской стражи при табельных винтовках да с нагрудными патронташами. Юрий Андреевич громко свистнул, привлекая их внимание, и призывно махнул рукой. Те приблизились и мгновенно сориентировались в происходящем. «Там оружие их валяется, соберите», — Егор кивнул на вход в храм и вышел на улицу. Ему никто не препятствовал. По улице, дребезжа по мостовой и высоко подпрыгивая на ухабах, неслась пара экипажей и закрытая карета с его бойцами. Это было весьма кстати. Егор вышел на середину дороги и замахал руками. Повозки остановились. «Все за мной!» Он назвал кучеру адрес и уселся в карету к своим орлам. «Здорово, мужики! Сейчас один дом зачищать будем!» «Я с вами пойду!» Он спрятал крохотный пистолет в потайную кобуру на ноге. «Ствол дайте кто-нибудь!» «Что у тебя?» «Маузер, годится!» «В общем так, парни, имейте в виду, в доме заложница!» «С остальными можете не церемониться!» «Валите всех, кто шевелится!» «Бабы и дети!» «Понятно, не в счет, мужики, жену мою не зацепите!» «Как же вы без брони-то, господин ротмистр?» Неуверенно спросил кто-то из ребят. «С божьей помощью!» — отмахнулся Егор. «Аккуратней, я вас очень прошу!» Все понимающие закивали. «Ты!» — он кивнул на парня, который отдал ему пистолет. «Организуешь людей из тех экипажей и оцепишь дом. Скажешь, это мой приказ, и смотри мне, чтобы ни одна сволочь не ушла. Слушаюсь, господин ротмистр». Кучер оказался из своих и без напоминания остановил карету за несколько домов от искомого. Здоровый как медведь вахмистр с броневым щитом первым выпрыгнул наружу и заспешил к нужному дому. Оставшийся неудел боец уже громко распоряжался, расставляя оцепление. Калитка оказалась не заперта. Стиравшую во дворе белье женщину оставили без внимания, а вот сидевшего на крыльце мужика, вскочившего на ноги при их появлении, угостили резинкой из нагана. Дверь чуть было не снесли с петель, она с такой силой ударилась о стену, что, казалось, задрожал весь дом. Раздался звон разбитого стекла, и где-то в глубине, в одной из комнат, рванула светошумовая. Похоже, боец, оставшийся на улице, проявил похвальную инициативу. Из полутемной прихожей раздался винтовочный выстрел, но пуля, срикошетив от щита, впилась в деревянную стену. Группа захвата не замедлила свой темп. Как только цель обозначилась, Егор снял ее одним выстрелом в голову и на всякий случай проконтролировал. Рука идущего сзади бойца убралась с его плеча, это значит, комнату слева от входа зачистит. Позади пару раз выстрелили, а затем кто-то громко заорал. Идущий впереди вахмистр ткнул дверь и ворвался внутрь последней комнаты. На полу, зажимая уши руками, сидел какой-то мужик. Перед ним валялся наган. Егор, не раздумывая ни секунды, влепил ему пулю в лоб. На стоящей у разбитого окна кровати кто-то копошился под легким одеялом, сплошь покрытым осколками стекла. У кровати на стуле лежала небольшая круглая шляпка с перьями. Егор мгновенно опознал ее. Лена. Он подскочил к кровати и рывком сдернул одеяло. Она была жива. Егор отметил большой синяк под глазом, явно сломанный нос и разбитые, опухшие губы. Жена затравленно глядела на него, прижимая к груди обрывки платья. Ленка. Он схватил ее за плечи, но Лена тут же закричала, видимо, от боли. «Чисто, командир!» — раздался сзади чей-то голос, но Егор никак не отреагировал. Он не мог отвести от жены глаз. «Боже, что ей пришлось пережить!» — мелькнуло в голове. «Пойдем, любимая!» Все кончилось. Он с трудом смог выдавить из себя эти слова. Что-то противное и холодное сжало его внутренности, а к горлу опять подкатил проклятый комок. Боковым зрением он увидел, что стоявший рядом вахмистр легко подхватил с пола свой тяжеленный щит и мотнул головой, предлагая остальным убираться из комнаты. Тихо скрипнула аккуратно прикрытая дверь. «Так, братцы!» — услышал он чей-то голос. «Чтоб об этом ни единой живой душе!» «Всем ясно?» «Да нечто мы совсем без понятия, Антип Савельич!» — тут же отозвался кто-то. «Смотрите мне, ежели что прознаю, всех под монастырь подведу. Ну вы меня знаете. Да могила, господин вахмистр, даже не сомневайтесь». Внезапно Лена разрыдалась. Должно быть, только сейчас осознала, что все закончилось. Егор замешкался, не зная, как к ней подступиться, чтобы не причинить ненароком боль, но Лена сама потянулась к мужу, и он очень бережно обнял ее. Буквально через пару минут слезы прошли сами собой. Она еще какое-то время прижималась к нему, но потом отстранилась и, не обращая внимания на битое стекло, села на кровати. «Дай мне пистолет», — тихо попросила она. «Еще чего удумала? Собирайся лучше, любимая, домой поедем». Она бросила на него неприязненный взгляд и поднялась. Затем, заметив труп человека на полу, подскочила к нему и принялась пинать ногами. Егор попробовал как можно мягче остановить Лену, но она вырвалась из его рук и продолжила избивать мертвое тело. Парень решил больше не вмешиваться, в конце концов, этому типу уже все равно, а ей нужно дать хоть какой-то выход эмоциям. Вскоре Лена выдохлась и, плюнув напоследок трупу в лицо, отошла в сторону. Егор молча наблюдал за этой вспышкой агрессии, а когда она успокоилась, скинул с себя пиджак и набросил ей на плечи. Так все же получше. Выводя Лену во двор, Он заметил мужика, схлопотавшего резинку в живот в самом начале штурма, и женщину, стиравшую белье в большом ржавом корыте. Сейчас они стояли рядом у стены под охраной какого-то полицейского. «В этом доме живете?» – спросил их Егор, замедляя шаг. Они молча кивнули. Тогда Егор достал маузер и хладнокровно застрелил обоих. Лена никуда не выходила из дома и почти не разговаривала. Доктор, навещавший ее каждый день, сказал, что ребенка она потеряла. Юрий Андреевич привел ей сиделку, благообразную старушку из какого-то монастыря, но заходить к Лене категорически отказался. Сказал только, что штабс-ротмистр Котов застрелился, а оставшиеся подранки из храма погибли в камере в ходе внезапно вспыхнувшей драки. Наверняка без вмешательства графа Белова здесь не обошлось, но Егор новости воспринял совершенно спокойно, даже скорее безразлично, так как судьба тех людей его нисколько не волновала. Париж. Осенний салон, ежегодная художественная выставка, проводимая в Париже с 1903 года, быстро стала самой прогрессивной витриной для разного рода экспериментального современного искусства в стиле модерн. В седьмом зале, где выставлялись работы Матисса, Вламинка, Мангина, Дёрина и Камуэна, толпилась уйма народа. Конечно же, уже давно прошли те времена, когда, в общем-то, невинные полотна вроде «Олимпии кисти великого Мане» вызывали грандиозный скандал, но и сейчас публика требовала ярких и эпатажных впечатлений и с нетерпением ждала, чем же ее удивят молодые новаторы. Двое прекрасно одетых мужчин средних лет, вошедших в этот зал, остались совершенно равнодушны к творчеству экспрессионистов. Они расположились на длинной лавке в центре зала около скульптуры работы Альбера Марке, волею судеб послужившей тому, что всех этих молодых художников стали впоследствии называть «лес фаувис», то есть «дикие» или «фависты». Мужчины огляделись по сторонам и, посчитав, видимо, что не привлекли своим появлением ничьего внимания, негромко заговорили. «И как вам, князь, это, с позволения сказать, творчество?» Высокий блондин с армейской выправкой кивнул в сторону одной из картин, возле которой происходило самое жаркое обсуждение. Это был портрет 33-летней жены Анри Матисса Амели Парир, названный «La Femme au Chapeau», или «Женщина в шляпе». В типичном фавистском стиле ее лицо было испещрено зелеными, розовыми и желтыми пятнами под кирпично-красными и кобальтово-синими волосами, на которых красовалась огромная фиолетовая шляпа с разноцветными перьями. Князь Н. бросил в ту сторону быстрый взгляд и презрительно скривился. «Я надеюсь, граф, вы позвали меня сюда не того, чтобы обсуждать эту мазню, довольно странное место для серьезных дел, а господин Самов передал, что у вас очень срочное и важное дело. Место выбирал не я, князь. Перед вами у меня была здесь встреча с Гансом, это его идея. Он сказал, что в этом сборище идиотов серьезного человека будет видно издалека. Давайте ближе к делу, Павел Константинович. Извольте, князь. Сегодня Ганс недвусмысленно предложил нам всем свою помощь». «Кто такой Ганс?» — быстро перебил своего собеседника князь Н. «Он представился мне полковником германского генштаба. Хотя я уверен, что имя и фамилия вымышленные, и к генеральному штабу он не имеет никакого отношения. Скорее всего, разведка. И что он предлагает? Чем разведка Германской империи может нам помочь?» «Он говорил от лица кайзера Германии Вильгельма II. Это еще ничего не значит?» — снова поморщился князь Н. «Вы думаете, им можно доверять?» «Нет, конечно, но сейчас наши цели совпадают. Им тоже очень не нравятся происходящие в России перемены, и они предлагают свою помощь в возведении на престол Михаила Александровича». Князь Н. не удержался и саркастически хмыкнул, но потом его лицо приобрело задумчивое выражение, и после продолжительной паузы он тихо сказал: «Вы знаете, граф, а ведь это очень интересное предложение, и я уверен, что многие его поддержат как в России, так и за ее пределами». «Совершенно верно, князь, Николай Александрович определенно сошел с ума и тянет страну в бездну. Наша задача – спасти империю любой ценой. Ну и, конечно же, восстановить статус-кво. Вы абсолютно правы, это наша святая цель», – улыбнулся одними губами князь Н., продолжая смотреть пытливо и настороженно. «А у ваших разведчиков уже есть план практической реализации задуманного?» «Разумеется, но действовать они планируют нашими руками». «Само собой, кто бы сомневался», — хмыкнул князь и добавил жестким, нетерпящим возражения тоном: «Для начала необходимо устранить этого выскочку, графа Белова». «Согласен, именно с его появлением начались все эти странности с императором. Вы знаете, какие сейчас слухи ходят по столице. Да, я снял целый апартамент в Hotel Des Reservoirs, и многие наши соотечественники гостят у меня. К слову сказать, не все столь предусмотрительны, как мы с вами, дорогой граф. Некоторые сейчас полностью разорены и готовы не только с германцами, но и с самим Мефистофелем договориться, лишь бы вернуть все обратно. Санкт-Петербург. Двухэтажное здание политической тюрьмы, так удачно вписанное в контуры Трубецкого бастиона, расположенного в юго-западном углу Петропавловской крепости, было рассчитано на 69 одиночных камер. Чувство полной изолированности от внешнего мира, царившее в этих холодных и сырых казематах, нарушалось лишь полуденным выстрелом пушки с флагштечной башни, а потом опять наступала полная тишина и несчастные узники оставались наедине с собой и своими невеселыми мыслями. Заключенный камеры 43, доставленный сюда рано утром, успел провести здесь всего пару часов, когда неслышно подошедший охранник отворил дверь. Толстый серый ковер в тюремном коридоре прекрасно гасил звуки шагов. На выход. Пешая прогулка по мрачным коридорам с низкими сводчатыми потолками закончилась для молодого узника в небольшом, скудно обставленном казенной мебелью кабинете. За письменным столом пили чай двое жандармов, пожилой полковник и молодой ротмистр. «Заключенный номер 43 доставлен, ваше высокоблагородие», доложил сопровождавший и после небольшой паузы добавил: «Господин полковник, Юсупов и Фторов на допрос просится. Толстосумы подождут, у нас сейчас разговор поинтереснее будет. Проследи, чтобы нам не мешали», улыбнулся полковник, а затем, взглянув на доставленного, предложил: «Присаживайтесь, обождите одну минуту, мы сейчас закончим. Чаю хотите? У нас и бутерброды есть». Арестант смерил их мрачным, презрительным взглядом и промолчал. Молодой ротмистр в ответ на этот взгляд лишь коротко хохотнул, хотя глаза его оставались при этом какими-то мертвыми и безжизненными, а полковник продолжил говорить, как ни в чем не бывало. «Нашел я там очень толковых ребят, в натуре красавчики, умные, честные, в общем, идеальные кандидаты. Надо их подвести к министру финансов и надавить, чтобы принял на стажировку. Пусть опыта набираются да приглядывают, чтобы денежки государственные налево не уходили. Будет замена этим проворовавшимся чинушам, а нам – опора и поддержка в будущем». «Молодец», – похвалил ротмистр безразлично, причем безо всякого почтения к старшему по возрасту и чину коллеге. «Ну хватит уже, Егор, встряхнись, я тебе реально сочувствую, но нельзя же так, жизнь не закончилась. Оклемается еще Ленка и родит тебе нормально. Наша супераптечка сказала же, что здорова она, а психике просто время надо». Ротмистр помолчал немного, а затем тихо признался: «Юра, я когда узнал, что ребенок погиб, то в первый момент вообще соображать перестал, а потом вдруг подумал, это и к лучшему, так как не мой этот ребенок, а того поляка. Представляешь, самому противно от этой мысли стало, словно в дерьме вымазался. Но один хрен, видать, сидит внутри меня что-то такое гаденькое и мерзкое». Полковник бросил быстрый взгляд на застывшего в дверях арестанта и урезонил: «Мы вроде как не одни, Егорушка». «Да похер мне, не обезьянничай, это мое выражение», улыбнулся полковник, пытаясь, видимо, разрядить обстановку, но его собеседник проигнорировал эту попытку. «Кто я там теперь по твоей терминологии получаюсь? Черт какой-нибудь». Несмотря на серьезность момента, полковник не выдержал и рассмеялся. «Малый, ну ты опять, в натуре? Че за навесы устроил тут? Если за каждую мысль людей в городскую среду определять...» Он резко изменил свой тон. «Нет, Егор, я тебе уже говорил и опять повторю. Это дьявол тебе эти мысли нашептывает. Не слушай ты его, и все у вас хорошо будет. Я в этом не сомневаюсь». «Спасибо, Юра, может, ты и прав». Егор вымученно улыбнулся. «Ладно, давай работать. О чем ты говорил? Ну ты даешь. За пацанов этих перспективных. А, ну да, это дело, конечно, хорошие, я не спорю», согласился молодой ротмистр. «Но сколько их там? Капля в море. А времени ты сколько на это убил? Пора этот отбор на поток поставить, чтобы в каждом министерстве таких ребят все больше и больше становилось. Тесты, может, какие для них придумать? Надо с психологами проконсультироваться, пусть разработают, а мы уже с финалистами будем разговоры разговаривать. Соображаешь? Так и сделаем. Точнее, ты сделаешь». Полковник отметил что-то в небольшой записной книжечке и взглянул на застывшего у дверей заключенного номер 43. «Так, теперь с вами, молодой человек. Вы уж нас простите, что пришлось вас в такой спешке аж из самого Тифлиса вести, но дело не требует отлагательства. Да вы проходите, присаживайтесь, Иосиф Виссарионович, или вы предпочитаете обращение к оба?» Будущий вождь народов сверкнул на них глазами и продолжил хранить гордое молчание. «Присаживайтесь, Иосиф Виссарионович», — с нажимом повторил полковник, и молодой узник Петропавловской крепости подчинился. «Давайте мы с вами сразу проясним ситуацию», — предложил Юрий Андреевич. «Нас не интересует ваше прошлое, ни побег из ссылки, ни участие в революционной деятельности, разговор пойдет исключительно о будущем». Погода портилась. Резкий прерывистый ветер уже несколько раз пытался сорвать с головы Егора форменную фуражку, но ему каждый раз удавалось удерживать ее на месте. Наконец, Егору надоело, и он просто снял фуражку, пристроив у себя на коленях. Юрий Андреевич последовал его примеру. Сталин согласился с их предложением, и они отвезли его на полигон к бывшим соратникам по подпольной работе. Теперь Егор с Юрием Андреевичем возвращались в легком открытом экипаже в штаб службы безопасности империи. Старик некоторое время молчал, уставившись в спину кучера, но в конце концов все же поделился одолевающими его сомнениями. «Как думаешь, его слову можно верить?» Егор сразу понял, о ком идет речь, поэтому ничего не стал уточнять и после недолгого раздумья ответил. «Скорее всего, нет. Он рано или поздно затеет свою игру. Сталин – большой мастак различных интриг, иначе никогда бы в жизни не долез туда, где был. Да и вообще, как только он освоится, то схавает нас обоих и даже не заметит». Юрий Андреевич хмыкнул и кивнул, явно соглашаясь с услышанным. «Я тоже так думаю. Пусть пока набирается опыта, а там посмотрим». Они опять надолго замолчали, и уже возле самого штаба Егор лениво сказал: «Смотри, заделали наконец эту яму. А почему только одну? Вон там, дальше, такая же». Действительно, на месте глубокого провала посередине дороги темнела свежеуложенная брусчатка. Юрий Андреевич взглянул на него, отвлекаясь от своих размышлений, потом привстал, пытаясь разглядеть что-то впереди, но в этот момент их экипаж поравнялся с отремонтированным участком дороги и раздался оглушительный мощный взрыв, от которого тут же вылетели стекла ближайших домов. Экипаж разорвало на части, а куски тел трех человек и лошади разбросало по округе. Графа Белова и графа Иванова похоронили с воинскими почестями в Лазаревском некрополе Александра Невской лавры. Несмотря на титулы и известность, которую оба приобрели в Санкт-Петербурге, проводить их в последний путь пришло совсем немного людей. Помимо вдовы графа Иванова и графинь Беловых, тут были поручик Ширяев, поручик фон Мидим, получивший свой чин буквально на днях, титулярный советник Зимин, Харунжий Халин, десяток крепких парней из спецназа и одна молодая баронесса, пожелавшая скрыть лицо под густой черной вуалью. Правда, перед самым погребением людей неожиданно стало гораздо больше. Полсотни казаков из собственного его императорского величества конвоя быстро рассредоточились по кладбищу, и к пустой пока еще могиле неторопливо приблизилась целая процессия царственных особ с многочисленной свитой. Император и самодержец всероссийский долго молча стоял над гробом графа Белова, затем повернулся и также, не говоря ни слова, медленно зашагал к выходу. Иосиф Джугашвили что-то быстро писал, сидя за маленьким столом в своей крохотной одноместной комнате, когда дверь распахнулась и один из охранников буквально влетел в помещение. «Быстро за мной! Тебя графиня Иванова видеть желает. Скорее, чего копаешься?» Иосиф Виссарионович отложил перо и встал из-за стола. Дорога не заняла много времени. Графиня ожидала его в небольшом кабинете на первом этаже. Тут же находился и комендант лагеря штабс-капитан Юрченко, но стоило Сталину войти, как молодая женщина в черном до пят плаще и с траурной вуалью на лице повернулась к коменданту и попросила: «Оставьте нас, штабс-капитан, и проследите, пожалуйста, чтобы нам не мешали. Дело государственной важности. Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство». Юрченко поспешно вышел из комнаты и аккуратно прикрыл за собой дверь. Графиня сняла вуаль и небрежно бросила ее на стол. Девушка была красива. Ее не портили даже красные, слегка опухшие от слез глаза. Она медленно достала из кармана плаща темно-синий берет с красной звездой, расправила его и надела себе на голову. Затем расстегнула плащ и небрежно сбросила его на стул. Привычным движением девушка оправила складки на гимнастерке и вскинула руку к виску в воинском приветствии. «Товарищ верховный главнокомандующий, прибыла сержант государственной безопасности Иванова». Иосиф Виссарионович с интересом оглядел ее непривычного вида форму с непонятными знаками различий, отметил новенькую медаль на груди и остановился на неприлично короткой юбке, из-под которой виднелись стройные ноги в модных лакированных сапожках, декорированных вставками из белой кожи с мелким бисером. Кавказский темперамент будущего вождя народов не позволил взгляду долго рассматривать сапоги, и внимание снова привлекли ноги. Лена истолковала его интерес по-своему. «Прошу прощения за неуставную обувь», но ничего более подходящего не нашлось. Он с трудом заставил себя поднять взгляд на ее лицо и спросил: «Почему вы назвали меня верховным главнокомандующим? И что это за одежда на вас?» «Это долгая история, Иосиф Виссарионович. Разрешите предложить вам прогуляться по территории, там нас не смогут подслушать». Эпилог. Ярко светило солнце, и теплый ласковый ветер приятно щекотал лицо. Вокруг расстилалось целое море высокой травы, а напротив снова стояла Юля в своем убогом сарафане. Егор почувствовал, как губы сами собой расплываются в широкой счастливой улыбке. «Похоже, мы опять в Польше, соколик», — Юля огляделась по сторонам и ловко сплюнула сквозь зубы. «Скорее всего», — согласился Егор. «Привет, Юля. Соскучился, фраерок?» «Есть немного», — ухмыльнулся Егор. «Что делать будем, Юлия Андреевна?» «Побежали», — воскликнула Юля и легко сорвалась с места. Егору стоило немалых трудов нагнать ее. «Куда ты так ломишься? Теперь все по-другому будет». Она, не сбавляя темпа, повернулась к нему и задорно подмигнула. «Все живы останутся. И мусорок этот молодой в участке, и Вацлав, и пацаны наши из отряда. А зауряд прапорщику я сразу по печени дам вместо приветствия. И одним фон боком я теперь точно не ограничусь. Ни один генерал эту литургию не переживет, отвечаю. Я вообще фашистам этим теперь такой геноцид устрою, что они при одном слове «Смоленск» заикаться начнут и к мамочке проситься». Впереди на узкой тропинке возникли три знакомые фигуры. Юля остановилась и, не удержавшись, громко выматерилась. «Я тоже рад вас видеть, Юлия Андреевна», — лучезарно улыбнулся Каргин. «Егор Николаевич, мое почтение. Ты ж вроде как улетел, Никита». Юля не спеша подошла к ним, виновато взглянула на Арацину и развела руками. «Ну, в общем, так вот, ага, улетел», — саркастически хмыкнул пришелец. «Это они тоже предусмотрели. Ну ничего, будем думать. Ребята, давайте через часок встретимся и продолжим». «Спешу я», — Юля попробовала обойти их по полю, но внезапно остановилась. Егор тоже попытался сделать шаг, но не смог пошевелиться. «Оно тебе надо?» — удивился Каргин. «Ты ведь даже его не знаешь». «Да похер на это, пусти. Я же сказал, вернусь». «Ну ты как ребенок, право слово». Каргин взглянул на принца, и тот исчез. Отсутствовал он буквально пару секунд, а когда появился вновь, то достал белоснежный платок и нежно протер лезвие своего клинка от свежей крови. Затем повторил свой фокус с невидимыми ножнами, и у Егора снова мелькнула мысль: «Прикольная штука, надо бы расспросить принца поподробнее. Только пошлет он меня, наверное». «Ты все правильно понимаешь, твое сиятельство», — раздался в его голове насмешливый голос принца, и все, кроме Юли, рассмеялись. «А ты, высочество, кого надо порубал, а то с тебя станется». Юля испытующе посмотрела на принца. Тот, ухмыльнувшись, достал из своей поясной сумки знакомую зажигалку главаря бандитов, пачку папирос и бросил ей. «Травись, а то у тебя не мысли, а каша какая-то». «Благодарочка, наследник». Юля закурила и с довольным видом выпустила в небо густое облако дыма. «Не просветишь, Никита, как это мы опять тут очутились?» «Это можно», — покладисто согласился тот. «Я немного с вашим кодом поработал, когда вы мне кристаллу принесли. Обещал ведь, что отблагодарю. Это, конечно, не бессмертие, но все же лучше, чем валяться кусками по мостовой». «Мы что, взорвались там?» — спросил Егор. Каргин утвердительно кивнул. «Понятно», — протянула Юля и, немного помолчав, спросила: «А что, нельзя было меня в пацана какого-нибудь запихнуть?» «Увы, довольствуйтесь тем, что есть. В ближайшее время ничего другого вам не остается». «В ближайшее — это по нашим меркам или по твоим?» — уточнила Юля. «Успокойся, найдем мы тебе другое тело», — беззаботно заявил Каргин, и Егор вновь ощутил, как спина покрылась мурашками, а к горлу подкатил неприятный комок. «А с чего это ты так с нами возишься?» Юля присела и, вдавив окурок в землю, тщательно замаскировала его в грунте. «Странный вопрос», — удивился пришелец. «Я ведь вам уже объяснял, что способность к перемещению у вашего вида настолько редкая, что я за несколько тысяч лет встретил всего 5 человек. А эти как же?» «Ну, которых мы тогда в столовой видели. Да толку от них никакого. Я пробовал и там что-нибудь сделать, но с их психикой. Каргин сокрушенно покачал головой. Вы единственные достойные внимания персонажи, так что будем дружить дальше. Дружить? Переспросил Егор. Именно. Подтвердил пришелец. Впереди очень много дел. Да у нас тут уже есть планы. Егор постарался, чтобы это прозвучало как можно более независимо. Да бросьте, поморщился Каргин. Мелко это все. А вы что предлагаете? Деловито поинтересовалась Юля. Сперва поможете нашему уважаемому принцу с теми тварями разобраться. Он там сам с ними долго возиться будет, а помощи в жизни не попросит. Это как раз понятно, ибо не к лицу наследнику царского рода, рассмеялась Юля, но, глядя на внезапно нахмурившегося принца, быстро оборвала свой смех и повернулась к Рацине. «А ты что скажешь, прекрасная Рацина? Да что тут скажешь, Юра? Подвел ты меня своей безвременной кончиной. Ну ничего, я подожду. Только учти, новое тело вместе выбирать будем». В ее голосе и улыбке было столько теплоты, что Егору сразу же стало грустно. Юля рассмеялась с видимым облегчением. «Ну если так, тогда я готов, или готова. А ты что молчишь, соколик?» Она вопросительно взглянула на Егора. «Да хрен его знает, неожиданно это все. Меня другое сейчас тревожит. Как там Леночка теперь без меня? Сначала ребенка потеряла, потом мужа. Не волнуйтесь за нее, Егор», успокоила его Рацина. «У нее все хорошо будет. Лена скоро выйдет замуж, родит двойню и вообще проживет долгую и счастливую жизнь. Это вы меня сейчас так успокаиваете?» Недоверчиво прищурился Егор. «Откуда столько подробностей? Я иногда вижу очень четко и далеко вперед. Они уже встретились и даже успели прогуляться вместе, хоть и обсуждали совершенно посторонние темы. Вы, кстати, тоже вскоре встретите ту, с которой, возможно, обретете счастье, но дальше мне ничего не видно. Очень хочется вам верить, Арацина», честно сказал Егор, «да и других вариантов у меня все равно нет. Короче, я с вами». Егор заметил, как принц достал из своей сумки плоскую металлическую фляжку и молча протянул ее Юле. «Ладно, колдуны, банкуйте». Юля церемониально кивнула принцу в знак благодарности, отхлебнула из фляжки, довольно улыбнулась, подсокала языком, выражая восхищение, и задорно подмигнула Егору. «Ну чё, собр, повоюем еще?»